Глава 23. В парке. На следующее утро я спустилась в гостиную незадолго до 8 часов, как определила побои часов где-то в отдалении. Ни малейших признаков завтрака. Его подали через час, который я провела в сожалениях, что так и не узнала дороги в библиотеку. После своей одинокой трапезы я прождала еще часа полтора в большом недоумении и раздражении, потому что не знала, как поступить. Наконец явилась леди Эшби пожелать мне доброго утра и сообщила, что, едва позавтракав, торопится отправиться со мной погулять по парку. Осведомившись, давно ли я встала, и выслушав мой ответ, она выразила глубочайшее сожаление и вновь обещала показать мне библиотеку. Я заметила, что лучше бы сделать это теперь же, чтобы потом уж не забывать и не вспоминать с раскаянием. Она повела меня туда, но с условием, что я не вздумаю читать или смотреть книги сейчас же, потому что она хочет показать мне сады и погулять по парку, пока еще не слишком жарко. И правда, до самых жарких часов оставалось уже совсем недолго. Разумеется, я охотно согласилась на такой план. Мы неторопливо шли по аллее, и я слушала рассказы моей спутницы о том, что она видела и узнала во время своих путешествий. Как вдруг нас обогнал всадник, который обернулся и посмотрел мне прямо в лицо, так что я, в свою очередь, успела хорошо его разглядеть. Высокий, худой, даже тощий, слегка сутулый, лицо бледное, но в нездоровых пятнах и с неприятно красными веками, черты невзрачные, выражение вялое и скучающее, но губы злобно поджаты. И такие тусклые, пустые глаза. «Да чего же я его не выношу!» с глубокой горечью шепнула леди Эшби, когда всадник удалился легкой рысцой. «Но кто это?» — спросила я, предпочитая не думать, что она говорит так о своем муже. «Сэр Томас Эшби!» — сказано это было с унылым равнодушием. «И вы его не выносите, мисс Мэрри?» — спросила я, от растерянности назвав ее девичьей фамилией. «Да, не выношу, мисс Грей, и презираю к тому же! И если бы вы его знали, то не стали бы меня осуждать. Но ведь вы-то знали, каков он, до того, как вышли за него. Нет, мне только казалось, будто я его знаю. Я и представления не имела, что в нем еще кроется. Да-да, вы меня предупреждали, и я жалею, что не послушалась вас. Но теперь уже поздно. К тому же маме, конечно, было известно куда больше, чем вам или мне, а она слова против не сказала. Совсем наоборот. Ну, и я думала, что он меня обожает и позволит мне все, чего бы я ни захотела. Вначале он притворялся, будто так оно и есть, а теперь ему до меня нет дела. И я бы только радовалась. Пусть он вытворяет, что ему вздумается, лишь бы я могла развлекаться, как нравится мне, жить в Лондоне или приглашать сюда моих друзей. Но нет, это он делает, что ему нравится, а я должна жить тут, как пленница и рабыня». Едва он заметил, что мне весело и без него, что другие знают мне цену лучше, чем он, как дрянной себелюбец, принялся обвинять меня в кокетстве и мотовстве и всячески поносить Гарри Мелтома, хотя недостойны башмаки ему чистить. А потом насильно увез меня в деревню вести жизнь монахини, а то как бы я его не обесчестила или не разорила, как будто сам не в 100 раз хуже со своими пари, игрой по-крупному, оперными певичками, леди той, мисс этой... не говоря уж о бутылках вина и коньяке с водой. Ах, я 10 000 миров отдала бы, лишь бы по-прежнему быть мисс Мэрой. Так горько чувствовать, что жизнь, молодость, красота пропадают понапрасну, не принося ни счастья, ни радости из-за такого животного!» — воскликнула она и чуть не расплакалась от бессильной досады. Разумеется, мне было чрезвычайно жаль ее. И потому что человек, с которым она навсегда связала свою жизнь, оказался столь недостойным, и потому что ее представления о счастье и собственном долге были столь ложными. Я постаралась утешить ее, насколько было в моих силах, и дать те советы, которые могли, по моему мнению, принести ей пользу. Во-первых, кроткими убеждениями, ласковостью, собственным примером и заботливым вниманием попытаться смягчить мужа. А потом... если, сделав все от нее зависящее, она убедится, что он неисправим, постараться найти от него убежище в собственной безупречности и не принимать к сердцу ничего с ним связанное. Я убеждала ее искать утешение в исполнении своего долга перед Богом и людьми, уповать на волю небес и посвятить себя заботам о своей дочурке, за которые, добавила я, ей воздастся старицей, когда она начнет находить радость в ее детской любви и в наблюдениях за тем, как девочка растет и как образовываются ее ум и душа. «Но я не могу посвятить себя всю младенцу!» — возразила леди Эшби. «Она ведь может умереть! Это даже вероятно!» «Из хилых младенцев вырастают крепкие и здоровые дети. Нужен только любящий уход за ними», — возразила я. «Но она может вырасти в такое подобие своего отца, что я ее возненавижу!» «Вряд ли. Она ведь девочка и уже очень похожа на мать». «Ах, все равно! Лучше бы она была мальчиком!» Хотя, впрочем, отец промотал бы его наследство раньше, чем он стал бы взрослым. Что за радость смотреть, как девочка вырастает, чтобы затмить меня и наслаждаться удовольствиями, которых меня навек лишили? Но, предположим, я окажусь настолько великодушной, что правда обрету в этом радость. Так ведь она же всего лишь ребенок, а я не могу сосредоточить все свои надежды только на ребенке. Это же немногим лучше, чем посвятить свою жизнь болонке». «Благоразумие и добродетель, которые вам так хотелось бы во мне пробудить, свойства, не спорю, весьма похвальные, и будь мне лет на 20 больше, вероятно, ваши советы пошли бы мне очень на пользу. Но молодость дается нам для наслаждений, и как же не ненавидеть тех, кто нас их лишает?» «Высшее наслаждение — исполнять свой долг и никому не питать ненависти. Цель религии не в том, чтобы учить нас умирать, но в том, чтобы учить нас жить, и чем раньше вы станете благоразумной и возлюбите добродетель, тем больше счастья обретете. А теперь, леди Эшби, я хотела бы дать вам последний совет. Постарайтесь не смотреть на свою свекровь как на врага, не привыкайте сторониться ее и питать к ней ревнивое недоверие. Я никогда ее не видела, но слышала о ней и хорошее, а не только дурное. Хотя она держится холодно и надменно, и очень придирчиво, мне кажется, она способна искренне привязаться к тем, кто будет искать такой привязанности. И как не слепо ее чувство к сыну, она, по-моему, обладает твердыми принципами и доступна доводам рассудка. Если вы попробуете сделать шаг ей навстречу, быть с ней мягкой, открытой и даже поверять ей свои огорчения, только подлинные, на которые у вас есть право сетовать, то, по моему твердому убеждению, со временем она станет вашим истинным другом, утешением и опорой, а не той ведьмой, какой вы ее описали. Боюсь, однако, мои советы пропали в туне. И как только я поняла, что никакой пользы несчастной молодой женщине я принести не сумею, мое пребывание в Эшби-парке стало для меня вдвойне тягостным. Мне пришлось пробыть там до конца этого дня и весь следующий, как я обещала. Однако никакие уговоры и соблазны не принудили меня продлить мой визит, и я уехала на четвертый день утром, сославшись на то, что мама нетерпеливо ожидает моего возвращения, и я не хочу, чтобы она дольше оставалась одна. Тем не менее, когда я попрощалась с бедной леди Эшби и оставила ее среди роскоши поистине княжеской обители, на душе у меня лежал камень. Какие еще требовались доказательства того, как несчастна бедняжка, если ей служило утешением мое присутствие, и она цеплялась за общество той, о ком не вспоминала, пока была счастлива, чьи вкусы и мнения были ей столь чужды, и чье присутствие из удовольствия превратилось бы в досадную помеху, если бы она могла обрести хотя бы часть желаний своего сердца.